ни единого слова о ней самой. «И выглядят особенно одинокими в этом мире», — задумчиво проговорила Конни. «У остальных есть лишь свойство прилипчивости. Они прилипают к массам, как, например, Джованни». «И как ты, Дункан», — подумала она про себя.